Июньский день. Есть день, который никогда не забыть, как ни старайся. Он сразу вспоминается, когда вновь наступает лето и становится достаточно тепло, чтобы кататься на каноэ. Когда приходит первый ясный июньский день, возвращается и воспоминание, яркое, кристально чистое, словно умытое слезами. Вы с Линдой впервые этим летом собираетесь поплавать в каноэ по озеру. Ты идешь к Эйлингу, причал из гниющих досок уходит в воду. Вдоль причала болтаются пустые каноэ, похожие на полые стручки зеленого горошка на плаву. Ты нетвердо ступаешь в носовую часть, Линда на корму, и все это время легкая лодчонка покачивается и подпрыгивает под ногами, нетерпеливо требуя поскорее отчалить. Это один из тех ослепительных июньских дней, которые, как бы ты ни старалась его описать, ускользнет из-под пера. Из твоей затеи ничего не выйдет. Запах свежевыстиранного белья, нежный аромат, сохнущий после дождя травы, клеточки солнечного света на лужайке, прохладный вкус мяты на языке, яркость четко очерченных тюльпанов в саду. Зеленые тени, истончающиеся до желтого, а потом сгущающиеся до синего. Ослепительный блеск. Жаркое прикосновение солнца к твоей коже. Слепящие стрелы солнечных лучей отражаются от глубокой зеркальной голубизны воды. Приятное возбуждение. Пузыри поднимаются, лопаются. Скольжение. Нос лодки рассекает бурлящую воду. Танцуют пятнышки света, и все это зовет любить, лелеять. Какой день? Ты гребешь к бухте, дрейфуешь, откидываешься назад и закрываешь глаза от солнца. Оно обжигает тебе веки. Ты щуришься, и ресницы опутывает радужная паутина. Тебя убаюкивает ритмичный плеск воды за бортом, качка, скольжение. Вот вы уже у самого берега. Неожиданно ты слышишь голоса. Несомненно, мужские голоса. Тебя охватывает волнение, кровь быстрее бежит по венам, теснит в груди. Вы с Линдой настораживаетесь. Кажется, в ближайшее время можно рассчитывать на приключение. Ты приглаживаешь волосы и лукаво поглядываешь по сторонам. Несомненно, еще одно каноэ держится у берега сразу за вами. Два молодых человека. Надо немного помедлить. Как бы остановиться, будто случайно. Крутой берег, к которому вас несет, зарос рододендронами. Заманчивые ветки с алыми и белыми бутонами свисают над озером, отбрасывая темные тени на воду. Линда предлагает дрожащим голосом: «Давай нарвем немного цветов». Вот и все. Четыре слова. И вы обе все понимаете. Ты встаешь в каноэ в полный рост, опасно пошатываясь, со смехом дотягиваешься до куста и рвешь цветы, безрассудно наклоняя стебли, и все время смеешься, может, несколько возбужденно, и все же смеешься, срывая цветы. Тебе хочется оглянуться, но ты не осмеливаешься. И все это время ощущаешь внутри восхитительное покалывание от волнения. Голоса звучат ближе. Ты слышишь, как один из юношей говорит: «Давай подплывем к девушкам». Теперь ты рвешь рододендроны аккуратнее, сознательно стараясь, чтобы со стороны это выглядело грациозно и беспечно. «Привет!» — раздается приятный мужской голос за спиной. Вы обе оборачиваетесь, как по команде, изображая удивление. «О, привет!» — говоришь ты, задыхаясь от волнения и, усаживаясь, чуть не переворачиваешь каноэ. «А что дальше?» — нервно думаешь ты. «Что дальше?» Но все идет своим чередом. Ты смотришь на Линду с лихорадочной веселостью, смеешься и откидываешь с ее глаз белокурую прядь. Вам удается разглядеть и юношей. При ближайшем рассмотрении не красавцы, но вполне ничего себе. Теперь каноэ плывут бок о бок, и между молодыми людьми завязывается легкая, ничего не значащая болтовня. Если подумать, ты через минуту и не вспомнишь, что говорила. Но ты смеешься. Знаешь, что юноши считают тебя умной. Знаешь, что в их глазах ты обворожительна. Ты дразнишь юношей. Кто сможет грести быстрее? Они со смехом переглядываются. «Давайте устроим гонки», — предлагаешь ты. «О нет, это будет несправедливо. Надо двоим поменяться местами». Вы весело протестуете. Они наступают. Ты втайне надеешься, что окажешься в паре с темноволосым юношей. Он легко переступает ваше каноэ и идет на корму. Его зовут Бак. Второй юноша, Дон, притворно стонет. «Я не смогу! Я отстану один!» Он вопросительно смотрит на Линду. Она польщена, но притворно колеблется. «Вы уверены?» Линда переходит в другое каноэ, и все становится превосходно. Вы откидываетесь на подушке, сидя напротив юношей и украдкой обмениваясь довольными и гордыми взглядами. «Ничего подобного с тобой еще не случалось. Ни один из мальчиков в школе не был так мил с тобой. Ты сосредотачиваешь внимание на Баке. Он худощавый, бледный, глаза темные, волосы жесткие и черные. Но что тебе до беспорядочной прически юноши, его бледности?» Ты смотришь только в его глаза. С тобой в каное юноша. И ты ему нравишься. Бак тут же предстает перед тобой в ореоле грез. С каждой минутой он становится все более привлекательным. Ты отбрасываешь досадную мысль, а что скажут люди. Ты постоянно смеешься, стараешься быть загадочной и, как тебе кажется, кокетливой. Солнце уже печет не так сильно, как ни старайся, а сумерки отодвинуть не удастся. Вдали виден причал. В воздухе повис невысказанный ни одним из четверых вопрос, как расплачиваться. У тебя появляется неприятное чувство, что надо переходить в свое каноэ, объединяться с Линдой и дальше вести себя как положено, но тут заявляет о себе нелепая бунтарская часть твоей натуры. Почему бы не испытать свою власть? Почему бы и нет? «Сколько вы должны заплатить за каноэ?» — коротко спрашивает Бак. Вы с Линдой снова обмениваетесь понимающими взглядами. «Заплатить?» — неуверенно произносишь ты. «А вы что, не должны платить?» «А что бы вы делали, если бы не встретили нас?» Ты смотришь на него, тебя переполняет волнение, кровь ударяет в голову, ситуация становится неловкой. От растерянности и смущения глаза твои наполняются жгучими слезами, соль щиплет кожу. Его лицо чудесным образом смягчается. «Черт возьми, ну не плачь ты, я заплачу. Просто не хочу, чтобы все знали, что у меня есть деньги». Тебе становится не по себе. На фоне такой щедрости ты чувствуешь себя мелкой и подлой. Тебе хочется сказать: «Прости, это неправда, я пошутила». Но слова застревают в горле. Он доверяет тебе. Его лицо выражает самые дружеские чувства, и ты не можешь, не станешь ничего говорить. Ведь если ты скажешь правду, все изменится. «О, Бак!» — запинаясь, произносишь ты взволнованным голосом. «Помоги мне сойти на берег, словно мы старые друзья, чтобы лодочник ничего не заподозрил». «Конечно, конечно», — отвечает он. Каноэ плавно подходит к причалу, где вас уже дожидается лодочник. Ты не смотришь в его сторону. Отвернувшись, поднимаешься на пристань, даже не отметив в сознании, что Бак подал тебе руку, а потом расплатился с лодочником. Ты идешь вперед, пристыженная, полная ненависти к себе. Подходят Линда и Дон, они держатся вместе. Теперь ты идешь рядом с Линдой, а юноши следуют за вами по дороге, обсаженной деревьями. На дорогу падают длинные, несущие прохладу тени. Вы тихо разговариваете. Ты не знаешь, что теперь делать. Как вернуть утраченное доверие после такой низости? Ты ускоряешь шаг. «Не пытайся убежать», — тихо говорит идущий сзади Бак. У тебя непроизвольно подкашиваются ноги. «Сейчас я все им скажу», — шепчет мне Линда. «Нет», — яростно шепчешь ты. «Как объяснить ей, что случилось? Что Бак ей верит? Все будет испорчено, разрушено». Но Линда уже поворачивается к юношам. Все останавливаются. Этот день полон ожиданий. Ты хочешь закричать, заглушить ее покаянный голос, открывающий правду. «Мы просто дурачились. У нас есть деньги, и чтобы доказать, что мы не обманщицы, сейчас мы вам все вернем». Воцарившееся молчание отвратительно. «Теперь только не смотреть на Бака и не объяснять Линде, что она сделала. Что еще она скажет? Сейчас мы отдадим вам деньги, а вы оставите нас в покое». Голос Бака убийственно спокоен. Он обращается к тебе одной. «Значит, там, в каноэ, все было притворством?» Ты не поднимаешь головы, смотришь себе под ноги. В ушах какой-то странный звон. Ты беззвучно киваешь. День разлетается вокруг миллионами стекляшек. Танцующие злобные осколки света, зеленые, синие, желтые, кружат вокруг тебя удушливые цветные хлопья. Ты осознаешь, что юноши взяли деньги и пошли вперед. Их фигуры становятся все меньше. Вы с Линдой стоите на месте, глядя им вслед. В этом их постепенном исчезновении на дороге, без оглядывания назад, есть какая-то безнадежная законченность. Линда вздыхает с облегчением. Она сделала то, что нужно, и больше не думает об этом. А ты медленно идешь рядом, ничего не говоря. Да и как объяснить ей, что произошло? Как объяснить, что твое предательство много хуже проделки с деньгами? Как безотрадно, как непоправимо то, из-за чего пустынна дорога. Ты продолжаешь идти, не говоря ни слова.